Я у салюта, так Бэйн. Запись пошла. Я хотел немножко порассуждать, так как пришла в голову эта тема по поводу того, что я делаю, чем я занимаюсь, куда, собственно, иду. Меня мало, конечно, кто может знать здесь, в этом архиве. Я решил вести какую-то хронологию своей жизни здесь, рассказывать о том, что я думаю, возможно, делиться какими-то работами своими творческими, так как я считаю себя человеком, который имеет право это делать, и я хочу действительно оставить после себя один из форматов, таких форматов выражения себя, выраженческого профиля в своем профиле архива, и просто мне очень хочется выражать себя дальше выражать, и здесь могут быть разные работы, конкретно всего того, что я делаю, чем занимаюсь и что считаю действительно важным. Поэтому, в принципе, конечно, для людей здесь найдется что, возможно, для вдохновления, возможно, ты офигевший уже от того, что ты на меня попал и меня услышал вообще, и думаешь, нифига себе, чел, сколько ты мне чего превознес и дал, и поделился, действительно, ну, как бы, зачем я это все делал? Чтобы поделиться с этим миром, чтобы этот мир мог это использовать, чтобы люди, которые окружают нас, становились лучше, а не тупели, потому что интернет не зря был создан, и неспроста он вокруг нас набирает обороты, мы из него постигаем что-то новое для себя и так далее. Это один из способов оставить после себя след. Действительно, я задумывался о том, пока есть интернет, пока есть мой след, я понимаю это прекрасно, я понимаю, что кто-то может сказать, что след это... Ладно, я не буду развивать философию, я просто попал сюда, я просто включил рек, чтобы обозначить себя, то есть я хочу это сейчас выложить в своей группе 30602Любовь18, и как бы пока что на некоторые моменты, скорее всего, не то чтобы притормозить, поставить на паузу введение одного проекта и удариться в голову больше в другой проект, который подразумевает все-таки то, что я свои, так скажем, эксклюзивы, экземпляры, свои работы, которые вообще в целом есть, они могут быть доделаны, недоделаны, неважно, они будут там находиться, и как бы для меня это будет как бы успокоение моей души, как будто бы бальзам на мою душу, так-то, ну, я думаю, понятно, почему, потому что многие говорили, что отбрось балласт, прорвешься только так, и я полностью с этим согласен, я в этом всем действительно нашел сейчас себя, потому что, ну, накапливая больше и больше информации, которая вокруг меня закруживается, приходит ко мне и так далее, ее просто копить не имеет смысла. С ней же нужно делиться, материально воплощать и все. И вот тогда это действительно нам принесет мысль о том, что все не зря. А фидбэк это очень важно, фидбэк это мега супер круто, ты заряжаешься позитивом, но ты действительно заряжаешься, когда ты знаешь, что ты делаешь, что ты сделал и что у тебя есть. Вот, и тогда уже как бы тут вопрос фидбэка уже второй вопрос, потому что как бы важно сделать, и важно сделать то, что является тобой, понимаешь? И в принципе да, вот, за этим я здесь, чтобы, так скажем, все свои знания, которые у меня есть, ну, не все, конечно, не все, самые избранные, как по моему мнению, самые избранные знания, которые у меня есть, вылаживать именно туда, вот, именно туда, именно в этот формат. Конечно, я бы хотел делиться в Телеграме этим, я и буду это делать, но не сейчас. Сейчас моя основная задача туда вылаживать именно то, что я сделал, собственно, сам, собственно, своими руками. Вот так вот, handmade, если я правильно выражаюсь. Всем спасибо, я еще раз делаю третий хлопок, как говорится, на счастье сейчас. 7 часов 28 минут, 21 февраля 2022 год. Алексей Летнев, он же Кабенгер, он же Аю. Или Алексей Юрченко. Все, всех обнимаю, всем хочу сказать большое спасибо, что дослушали до, так скажем, вот этого вот края. И что, до новых встреч в нашем и совместном, и личностном, и не только сознании, в познании, ну и, собственно, во вселенной. Всех обнимаю, всем бай, бэй.